спортсменов всегда бывали с ним. А если он сидел дома, что иногда случалось, то целый день дремал или пил, а если разговаривал, то только с Дорой. Он любил ее и гордился ею, ни в чем не отказывал и только просил, чтобы она делила с ним его старость и страсть к спорту. В 17 лет она знала жизнь меньше, чем другие девушки в 13, зато в лошадях и собаках понимала больше, чем мужчины в 30. Она была красива и стройна, чудесно ездила верхом, стреляла и ругалась, как мужчина, и прыгала, как мальчишка. Если бы ей подстригли волосы, ее можно было бы принять за мальчика. Рекс был намного выше ее. Он был очень тонок, но в плечах достаточно широк, и его светлые волосы и темные глаза, брови и ресницы делали его наружность незаурядной. Кроме того, костюм его носил особый личный отпечаток, что очень поощряло Джи, которая продолжала его баловать. Ей было уже около 80 лет, но характер ее оставался таким же властным. Рекс обожал ее, не имел от нее никаких секретов, и Джи, со своей стороны, была с ним вполне откровенна. Между ними царило полное согласие, чему нисколько не препятствовала разница лет, а также разница понятий и взглядов. Воззрения Джи были привиты ей еще предыдущим поколением, во времена ее молодости, когда мужчины презирали криводушие, когда честь считали необходимой принадлежностью каждого, а не каким-нибудь особым отличием, когда взгляды были узки, но зато нравственные требования очень широки, когда каждый старался быть простым, веселым и остроумным. Рекс, наоборот, всецело принадлежал к своему веку. Он был вполне современен, и тем не менее взгляды Джи казались ему привлекательными, и манеры ее ему нравились. Несмотря на молодость, у него выработались уже вполне определенные понятия об обязанностях, которые налагает общественная жизнь. Часто у него происходили споры с Дорой, но у той еще не было установившихся взглядов, или, вернее, они были так неопределенны, что уловить их было столь же трудно, как поймать за ложку падающий лист. Сегодня она была социалисткой, завтра – неистовым консерватором, позднее и тем и другим одновременно, и все в таком же роде. Ее происхождение имело для них обоих особое очарование. «Когда-нибудь мы все отправимся в Испанию», — сказала Дора. «Тони свезет нас туда». «Как это будет романтично», — сухо сказал Рекс. «А что же, ведь он романтик. Он вообще совсем не тот, каким ты его считаешь», — запротестовала Дора. «Я знаю, я чувствую это потому, что его люблю, а ты нет». «Может быть, это происходит от того, что ты наделяешь людей, которых любишь, теми качествами, которые тебе нравятся?» – рассудительно заметил Рекс. «Ну так что же? Это только облегчает дело», – засмеялась Дора, а потом серьезно добавила. «Но относительно Тони я права». Разговор этот происходил в комнате Рекса, где он лежал в постели после ушиба, полученного на охоте. Он не продолжал спора. В конце концов, ему было все равно. Настроение у него было скверное, как всегда, когда он бывал болен. Дора пришла выпить с ним чаю и стояла у окна. Тусклый ноябрьский день приближался к концу, и погода казалась еще более мрачной, благодаря контрасту, который производил яркий огонь, пылавший в камине. «Ты сказала, чтобы принесли печенье?» – спросил Рекс, поднимая растрепанную голову с подушки. «Да. Лучше тебе, милый?» «Нет, неважно». «Какая досада, что ты не заметил этого плетня. Не зажечь ли свет?» «Нет. Еще слишком рано». «Болит голова?» «Да, немножко». Она подошла к нему и положила свою прохладную руку ему на лоб.